10-14. Абляцирующий эндотериит. Массирует точки на пояснично-крестцовой области и пораженной ноге тормозным методом. За одну процедуру используют 3-5 точек. При варикозном расширении вен нижних конечностей используют те же точки, но массируют их возбуждающим методом. Рекомендуемые точки: Да Чан Шу, к наружу от промежутка между остистыми отростками 4 и 5 поясничных позвонков на 1,5 цунь. Ба Ляо, точки соответствуют заднекрестцовым отверстиям. Джибянь, на уровне соединения крестца с копчиком, к наружу от средней линии спины на 3 цунь. Вэй Джун, в центре подколенной ямки, к наружу от подколенной артерии. Юнь Цюань, в центре подошвы, между вторым и третьим плюсневыми костями. Чун Ян, между суставами второй и третьей клиновидных и второй и третьей плюсневых костей на тыле стопы. Цзэ Си, на сгибе стопы между сухожилием длинного разгибателя пальцев и длинного разгибателя большого пальца. Тай Си, посередине между внутренней лодыжкой и ахилловым сухожилием. Кунь Лунь, посередине между наружной лодыжкой и ахилловым сухожилием. Сюань Джун, у переднего края малоберцовой кости, выше наружной лодыжки на 3 цунь. Шугу, сзади от головки пятой плюсневой кости на границе тыльной и подошвенной поверхностей. Цзу Сань Ли, Сань Инь Цзяо, Фэн Ши, Хуань Тяо. 10-15. Бронхиальная астма. Массаж тормозным методом применяют в период приступов ежедневно, иногда 2 раза в день. Если массаж делают во время приступа или в его начале, достигается наилучший лечебный результат. Массаж можно применять через день, если приступы редкие. Во время приступа массируют точки на верхней половине туловища и на руках. В межприступном периоде можно ограничиваться массажем точек на верхних конечностях. Рекомендуемые точки: Инь-Тан, в центре надпереносья. Инь-Сян, у верхнего конца боковой борозды крыла носа на краю грушевидного отверстия. Да-Джуй, на середине линии спины, в промежутке между остистыми отростками 7-го шейного и 1-го грудного позвонков. Ча-Джу, к наружу от промежутка между остистыми отростками 1-го и 2-го грудных позвонков на 1,5 цунь. Дзянь-Дзин, в центре надосной ямки. Фу-Фэнь, к наружу от промежутка между остистыми отростками 2 и 3 грудных позвонков на 3 цунь. Гао Хуан, к наружу от промежутка между остистыми отростками 4 и 5 грудных позвонков на 3 цунь у внутреннего края лопатки. Фэй Шу, к наружу от промежутка между остистыми отростками 3 и 4 грудных позвонков на 1,5 цунь. Синь Шу, к наружу от промежутка между остистыми отростками 5 и 6 грудных позвонков на 1,5 цунь. Юнь Мэнь, у нижнего края акромиального конца ключицы, к наружу от средней линии груди на 6 цунь. Лянь Цуань, вырезки верхнего края щитовидного хряща. Тянь Ту, в середине верхнего края еремной вырезки рукоятки грудины. Сюань Цзи, в центре рукоятки грудины на уровне суставной вырезки 1-го ребра. Хэ Гу, Ле Цуе, Вай Гуань, Шоу Сан Ли и Цюй Чи.